Помимо этого, гильдия «Надежда» готовила помощников для Киллариет в разных сферах, от кузнецов и инженеров, до бухгалтеров и медиков. Фракция «Принцессы» развивалась скрытно, но очень быстро. По большей части это было связано с тем, что их субсидировал босс. На выделенные им энергоны было куплено много капсул из числа накопленных королем. Хорошая подготовка и учебные материалы, созданные методистами гильдии, помогали игрокам фракции Киллариет войти в колею в 2-3 раза быстрее, чем в среднем другим игрокам Талакрей, и в среднем быстрее поднимать уровень и переходить на следующий пласт. После чего на втором пласте использовался маяк направленной телепортации, и последователи принцессы попадали в область, подконтрольную гильдии, где для них быстро находили работу и обеспечивали всем необходимым. На этом этапе фракция принцессы начинала постепенно отдавать выделенные им ранее субсидии. Естественно, игроки, работающие с гильдией «Надежда», могли не заботиться о собственной безопасности, не покупать лишнее защитное оборудование и машины, и сконцентрироваться на добыче. Некоторые из них попадали в охранные или охотничьи команды, где также все было формализовано. Было подсчитано, что в среднем игроки Киллариет получали на 130% больше энергонов, чем другие игроки Талакрей на том же пласте. Доходы принцессы были относительно велики, потому что, как было принято на ее планете, почти все энергоны игроки отдавали своему лидеру, то бишь, ей. Но взамен принцесса обеспечивала их весьма комфортным проживанием, которому позавидовали бы большинство простолюдинов и даже некоторые бедные аристократы. Хорошее жилье, центральный водопровод, медицина, полноценное трехразовое питание. По сравнению с другими простолюдинами, игроки Киллариет шиковали. Специалисты гильдии также обучали для девушки новую армию. Часть ее была вооружена пилумами и гладиусами, как профессиональная римская армия, часть английскими длинными луками, а еще часть пиками позднего средневековья. В отличие от армий большинства королевств планеты, где только гвардейцы были на постоянной службе, а остальная часть армии в лучшем случае была солдатами-срочниками, а в худшем – обычным ополчением, которым выдавали снаряжение на время войны, армия Киллариет должна была быть полностью профессиональной. По примеру английских королей обычные крестьяне, проживающие на базе принцессы, только лишь участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука, и в случае войны должны были составить ополчение из лучников, а воевать на передовой должны были профессионалы. Профессиональные солдаты проходили тренировки на физику, похожие на земные, а также на владение оружием. Их также научили стандартной медитации боевых мастеров, а также 3 раза в неделю кормили пищей с высоким содержанием маны. Такое роскошество было только у гвардейцев богатых королевств. Но Киллариет также была богата, и со временем богатство ее только росло. Да, подавляющее большинство из солдат никогда в действительности не станет боевым мастером, но их физическая подготовка со временем станет лучше. Через несколько лет эти солдаты ни в чем, кроме опыта, не будут уступать профессиональным гвардейцам. А к тому времени при принцессе будет своя собственная гвардия из боевых мастеров и полумагов. У гильдии «Надежда» были действительно большие надежды. Им мало было собственной солнечной системы и аквамарина. Они уже посматривали в сторону планет своих союзников. Глава 354. Огромная подземная зала была заполнена людьми. Несколько тысяч человек в окружении свечей стояли в ожидании, почти не переговариваясь. Пляшущие в их глазах огоньки создавали сюрреалистичную картину, наполовину божественную, наполовину дьявольскую. Но вот, открылась 5-метровая двустворчатая входная дверь, и в помещении мгновенно стало светлее. Не по какой-то другой причине, просто свет нимба над головой вошедшего человека был слишком ярким, не совсем вошедшего. Мистер Хакигава вплыл в помещение, паря в метре над землей. Множество людей стихийно отступили, образуя широкий проход посередине, по которому Сатоси воспарил к кафедре. На нем была кристально-белая ряса, а в руке он держал посох-скипетр. Глаза наблюдающих за ним последователей мгновенно стали ярче. Некоторые впечатлительные барышни едва не потеряли сознание от избытка чувств, но благо, их поддержали сестры и братья. Едва ангельской внешности человек встал у кафедры, атмосфера в зале накалилась до точки кипения. Но Сатоси сделал знак рукой, и люди начали успокаиваться. Современным землянам не была незнакома концепция существования инопланетян. Напротив, они встречались с последствиями инопланетного вторжения каждый день. Вместе с тем, в основном то, что видели земляне, включали в себя футуристическое оружие, умных роботов и космические корабли. Хакигава был единственным представителем цивилизации архангов на Земле, и это было что-то новенькое. Особенно в период больших потрясений, войн и экономических кризисов люди часто прибегали к вере в целом и к религии в частности. Зерна упали на благодатную почву, и церковь Бога Света росла, как на дрожжах. Однако, дело не только в том, что люди и сами обманываться рады, но также и в том, что ним мужчина излучал особые волны, которые мягко влияли на разум окружающих, в особенности на способность к критическому мышлению. Если цивилизация механоида была высоко развита в сфере промышленности и материаловедения, и чуть менее развита в цифровых и биотехнологиях, то ЦА преуспела в психологическом воздействии. То есть, арханги очень хорошо работали с душами слабо развитых аборигенов. Нынешний ним Псатоси по качеству и уровню был недостаточно силен, чтобы напрямую загипнотизировать тысячи людей, но увеличить индекс доверия он мог без проблем. Мужчина самодовольно оглядел свою паству и начал говорить. «Знаете, о чем мы забыли?» – громко спросил он, и его голос без каких-либо внешних устройств достиг уха каждого присутствующего. «Мы забыли о своей человеческой природе. Все беды, все проблемы, которые сейчас есть в нашей жизни, пришли из-за того, что мы предали самих себя. Эгоистичные, жадные, неразумные, неверные мы решили откусить больше, чем того достойны. И вот, пришло наше наказание. Так как мы сами не можем справиться с управлением нашей планетой, то вселенские силы решили отдать нашу планету на растерзание волкам. Теперь мы все стали заложниками и рабами богомерской механической цивилизации. То тут, то там, сразу послышались шепотки. Где-то были даже слышны всхлипывания. Сатоси был крайне доволен эффектом своего вступления. Но у человечества все еще есть надежда. Величайший бог во вселенной, всемогущий бог света был опечален, узнав о положении землян. И он прислал меня, своего пророка, чтобы повести вас к свету, к надежде, к правильной жизни, к богоспасаемой жизни, где каждый верующий будет защищен, спокоен и счастлив. Но на пути человечества к спасению стоит множество врагов, как явных, так и скрытых. И вам, и мне вместе с вами нужно будет приложить усилия, чтобы победить эту гниль. Многие из вас могут погибнуть в этой борьбе, но души ваши будут спасены и очищены. Бог света не позволит вашим душам исчезнуть, а призовет к себе, чтобы вы продолжили служить ему в новом, великом мире. Вы готовы к этому? Да. Выкрикнули несколько человек. Вы отбросили страх? Да. Кричащих стало сильно больше. Вы верите в нашего Бога? Да. Что есть мочи? Крикнул каждый. Тогда, вперед. Последователи стали расходиться по зонам раздачи оружия и оборудования. Они были возбуждены и вдохновлены, ведь знали, что их души не могут умереть. Собственно, их пророк ни капли не соврал. Став официальным последователем Бога Света через принесение клятвы в присутствии Хакигавы, они соединили свою душу с нимбом. И когда последователи умирают, их души движутся к нимбу, а потом телепортируются в центральный мир цивилизации архангов, где души будут очищены от эмоций и воспоминаний, и в дальнейшем будут использованы в качестве источника энергии в военном деле и в быту, а также в качестве валюты. В последнее время дела Виктории шли неважно. Многие подростки на ее базе выросли и стали сильнее. Большинство из них стали солдатами-миротворцами. Они летали по всему миру и искали поселения, у которых были проблемы. Крупные города Земли-10 были в основном заняты корпорациями и олигархами, которые смотрели на жителей подконтрольных им городов, как на грязь под ногтями. Но все же, в силу привычки или инерции мышления, корпорации старательно создавали видимость прежней жизни, до глобального кризиса и пришествия мирового правительства, и в некоторой степени им это удавалось. По крайней мере, в городах, особенно в их центрах, не совершали преступления на больших улицах. Грабежи и изнасилования были, но в переулках и подворотнях. А вот в маленьких городах и деревнях довольно часто правили банды. Некоторые банды были кочевыми, двигаясь от деревни к деревне. Если у бандитов или администрации деревни хватало сил отбиться, то все было хорошо. Но если нет, то деревню ждала череда массовых убийств, грабежей и насилия. Мировое правительство пришло к власти слишком быстро и в слишком большом количестве мест. Обычно они подавляли центральную власть и ей сочувствующих, а после правления над захваченной страной бралось постольку-поскольку. Административного ресурса едва хватало для наблюдения за городами, а про деревни частенько забывала и МП, и корпорации. И солдаты базы «Виктория» искали угнетенные деревни, откуда вывозили, если не всех жителей, то хотя бы детей и подростков. Также они избавлялись от стационарных и кочевых банд. Огнестрельное оружие обычно оставлялось местным, а вот энергоны, уникальное оборудование и оружие механоида солдаты «Виктории» забирали. Но людей у нее не то, чтобы много. Да, и в большинстве своем они были слишком молоды. У некоторых не выдерживали нервы, и численность их росла не быстро. А в последние месяцы по всей планете активизировали последователи Бога Света. Они были настолько активны, что Виктория приняла решение не отправлять даже шпионов в Японию, текущий оплот Церкви Бога Света, где у нее было больше всего членов. Но самым неприятным было то, что эта церковь также нацелилась на деревни, и у нее было больше людей, а также более точные и суровые методы. Они были быстрее, и у них было больше людей, хотя они и проходили худшую подготовку, и оружие их было менее качественным. Зато последователи света шли в атаку бесстрашно, как в последний раз. Они постоянно несли потери, но каждый раз побеждали. От такой конкуренции у зама главы базы болела голова, особенно в свете того, что противники были, по сути, простыми гражданскими и неплохими людьми, кроме их лидера. В общем-то, они выступали за правое дело и пытались помочь землянам, но были использованы. Вот как таких атаковать и убивать? Девушка составила очередной отчет и отправила его, не надеясь на скорейшее решение проблемы. Неожиданно для нее, босс откликнулся и обещал решить вопрос с нехваткой кадров. И вскоре на счет Виктория поступила крупная сумма энергонов, а также очки заслуг. С их помощью замглавы приобрела дополнительное количество устройств связи, а также партию материалов у мирового правительства. Затем эти материалы были преобразованы в роботов, управлять которыми принялись элитные солдаты с базы «Надежда Земли М». В отличие от последователей Бога Света, эти роботы один к одному были упакованы партиями в большие коробки. Коробки перемещали на автоматических погрузчиках. Сопровождали роботов дроны и автоматические турели. Все они были вооружены новыми пушками, стреляющими транквилизаторами и иными нелетальными снарядами. Иначе говоря, в случае ЧП механический отряд базы «Виктория» мог собраться в более чем 10 раз быстрее, чем их оппоненты. Нанимаемый транспортный корабль механоида был меньше и дешевле, а выгрузка происходила в 3 раза быстрее. Аналитический центр внимательно изучал карту планеты, прикидывая, где в следующий раз могла напасть Церковь Света. Если только Сатоси не тыкал пальцем в глобус случайным образом, с хорошим алгоритмом можно было предположить примерную область нападения. В деревне этой области заранее отправлялся робот-разведчик с мощной оптикой, который следил за деревней. Нимб японского реинкарнатора мог улавливать излучение души любого разумного организма или крупного животного, и мог даже в некоторой степени повлиять на его суждение. Но вот с роботом возникала загвоздка. Именно из-за того, что арханги никак не могут подменить мысли игроков-механоида, управляющих роботами удаленно, между двумя высшими цивилизациями и возникла непримиримая борьба. До некоторой степени арханги были уязвимы перед механоидцами, а потому и справедливо хотели их уничтожить. После нескольких дней наблюдения, упустив несколько атак, наконец, гильдии «Надежда» улыбнулась удача. Разведчик зафиксировал прилет космического корабля, и высыпавшая из него толпа вступила в ожесточенное сражение с администрацией деревни. Один из показателей, который был затем встроен в аналитический алгоритм, заключался в качестве правления захватчиков деревни или ставленников из регионального центра. Если бандиты или администрация управляли деревней более или менее сносно, то в деревне было меньше случаев грабежа и насилия. В иных случаях их и вовсе не было. Иначе говоря, молодые девушки в этой деревне должны были быть нетронутыми, по сравнению с деревнями, где правили бандиты, позволяющие себе слишком многое. К испорченным девушкам, даже если порча произошла не по их воле, Сатоси испытывал некую брезгливость, а потому и не спешил освобождать такие деревни. Поэтому деревни, где была администрация, служащая новой центральной власти, были атакованы чаще. Вот и в этот раз деревня в действительности была одной из самых безопасных в округе. База «Виктория» никогда бы не обратила свое внимание на эту деревню. И именно поэтому замглавы долгое время не замечала действий пророка, пока воздушная разведка не прислала кадры оставленного пепелища. Проведенные после расследования с опросом выживших, открыли глаза девушки. Бойцов церкви можно было легко узнать по белым повязкам на их тактических шлемах. Не было никаких сомнений в том, кто атакует деревню. По сигналу тревоги включились погрузчики и отправили ящики с роботами и дронами на вызванный корабль. За полчаса, пока корабль летел к месту событий, солдаты базы «Надежда» с земли М подтянулись к своим рабочим терминалам. Легкая марева колыхнулась в воздухе, и гигантская дверь транспортного корабля открылась. Всего за несколько секунд несколько первых ящиков скатились по трапу на маленьких колесиках. Транспортный корабль отлетел на пару десятков метров, и из его нутра выехали еще несколько ящиков. К этому моменту у первых ящиков откинулись стенки со всех четырех сторон, и первая партия роботов коснулась земли. Это были небольшие шестиколесные машины, в которых можно было угадать черты марсоходов, созданных учеными крепости наследия. В Солнечной системе М подобные марсоходы патрулировали подконтрольную гильдии территорию и были первой линией обороны перед возможной агрессией со стороны коалиции. Высотой машины были 1.5 метра, шириной 2 и длиной 3.5. Наверху вездеходов была поворотная башня с длинным стволом. Калибр был не сильно большим, всего 12,7 мм, как у тяжелой снайперской винтовки, но длина ствола в целом составляла 1.5 метра. До того, как враг отреагировал, вездеходы выпустили очередь снарядов. Красные резиновые шарики при попадании в твердый предмет лопались, распыляя вокруг себя мощную перцовую смесь, мгновенно выводя из строя живую силу противника, если только на солдатах не было противогазов. Противогазы стоили дорого, и сражаться в них было неудобно. Естественно, что в армии пророка о них никто не позаботился. Поэтому первая же атака вездеходов оказалась чрезвычайно успешной. Бойцы администрации деревни, которые держались из последних сил и вот-вот должны были пасть под неустанными атаками врага, получили небольшую передышку и сумели перегруппироваться, а также вынести раненых в тыл. Но самым главным было то, что Хакигава отвлекся на атакующих, и его концентрация снизилась. Интенсивность излучения нимба упала, и деревенские бойцы один за другим начали пробуждаться, скидывая с себя оковы отчаяния, которые не давали им сражаться в полную силу. Лицо Сатоси покраснело, а потом позеленело от гнева. Он бросил взгляд на своего нового противника и скрипнул зубами. Там не было ни одного разумного, одни лишь ненавистные жестянки. В ярости он поднял свой посох к небу. В считанные секунды небо над деревней потемнело, и из черной тучи ударили несколько толстых ветвистых молний, мгновенно выводя из строя 1.5 десятка вездеходов. Практически в то же самое мгновение мужчина остро почувствовал опасность и переместился в сторону на несколько метров, оставляя после себя остаточный образ. Дали и секунды позже в предыдущем месте уже виднелись трассеры электромагнитных снарядов. Каким бы мощным ни был Сатоси, с кинетической мощью электромагнитных винтовок шутки были плохи, и находясь под прицелом небольшого количества роботов с такими винтовками, он уже не мог применить свою площадную атаку. К тому же, она тратила слишком много энергии. Две стороны вступили в противостояние, почти позабыв о деревенских бойцах. Пока Сатоси носился по полю боя, насылая лазеры из своего посоха на роботов с летальным оружием, остальные машины окружали и подавляли его отряд. Здесь были шестиколесные вездеходы, гусеничные машины, ходячие роботы. Последователи церкви пытались отбиться, уничтожив несколько машин, но их точность и эффективность была многократно хуже, чем у элитных солдат гильдии, направляемых интеллектуальной системой боя. Даже с учетом того, что колесные и гусеничные, а также в некоторой степени и ходящие машины были намного менее гибкими в бою, чем живые солдаты, четкое распределение целей и высокая точность нивелировали все недостатки. К тому моменту, когда лидер избавился от всех боевых роботов, могущих ему угрожать, у церкви не осталось ни одного боеспособного солдата. Сатоси мог бы попытаться их спасти, но его атаковали со всех сторон, а также из ящиков вылетели дроны-камикадзе. Через 10 минут бесполезного боя потрепанный пророк решил отступить, бросил своих последователей на произвол судьбы. А далее начался сбор пленников и трофеев. В любом случае, возвращать бойцов Сатоси никто не собирался. В крайнем случае, их обменяют на детей, которых пророк ранее собрал на своих базах в большом количестве. Виктория через встроенный динамик на одном из роботов объяснила администрации деревни, что, собственно, только что произошло. Узнав, что их спасла небезызвестная база Виктория, деревенские жители собрали всю свою молодежь 20 лет и младше, упросив замглавы забрать их с собой. Девушка не смогла отказать. Когда Сатоси через несколько дней вернулся в деревню, он узнал, что все дети из деревни были вывезены, а взрослые стали кочевниками, уйдя в горы. Он был крайне зол тем, что даже не мог подвергнуть деревенских жителей справедливому возмездию. С того времени началось прямое противостояние базы Виктория и Церкви Бога Света. Глава 355. В очередной раз внештатные сотрудники гильдии «Надежда» были высажены возле крупной мусорной кучи и оставлены под охраной двух небольших железных городов. Но они к этому уже привыкли, гильдия иной раз проводила рейды, и обычно после них количество ЖГ в караване увеличивалось, а также у них появлялись новые коллеги. С одной стороны, этот раз не стал исключением, но масштабы отличались. Всего у гильдии было 12 железных городов, и два из них были составными. В одном 4 секции, а в другом 3. И обычно в рейде участвовали не более 5 ЖГ, но в этот раз их было 10. 10 самых мощных машин гильдии. Сотрудники чувствовали себя неуютно, и не по причине того, что они сейчас были в наиболее уязвимом состоянии и могли быть убиты и перенесены на четвертый пласт в любой момент, а по причине беспокойства за своего работодателя. В отряде из более чем 10 тысяч работников были представители десятков планет, но они с удивлением обнаружили, что условия их существования поразительно схожи. Раньше они были подвержены некоторой ксенофобии по отношению к представителям других рас, но теперь понимали, что рабочие этих рас куда ближе к ним самим, чем их собственные правители. Да, было несколько рейдов, когда гильдия «Надежда» приезжала без новых сотрудников. В таких случаях члены атакованных рас сражались до последнего бойца и ни в какую не собирались идти в плен, либо напрямую были выкуплены парламентерами еще до того, как начали работать на гильдию. Пару раз было, что новые сотрудники были выкуплены через несколько дней, и отношения между выкупленными пленниками и их начальством были совершенно другими. Там была взаимоподдержка, как и в гильдии «Надежда». Многие тогда задумались, а почему на их собственных планетах все обстоит иначе. В это время боевой состав гильдии медленно и аккуратно подкрадывался к трем огромным железным городам, копошащимся возле самой большой и ценной мусорной кучи в секторе. Противник еще не заметил, что попал в полукольцо окружения, а за всеми его движениями Марина наблюдала с помощью оптической системы Ника Фьюри. ЖГ гильдии сохранились в складках местности в нескольких десятках километров от дециподов, и вперед выдвинулись различные боевые машины. По сигналу из-за нескольких холмов выскочили экзамехи и атаковали ближайший железный город врага. Там была сотня пулеметчиков и по половине сотни пушкарей и ракетчиков. Экзамехи были совсем небольшими, даже можно сказать, крошечными по сравнению с ЖГ длиной в 3-4 километра. Но их вооружение было достаточно мощным, чтобы наносить болезненный точечный урон железному городу и боевым машинам вокруг него. Расстояние между двумя сторонами было более 3 километров, но у землян была автоматическая система корректировки, поэтому в считанные секунды дециподы лишились десятков легких турелей и нескольких боевых машин, а атака продолжалась. Зенитные орудия ЖГ отреагировали первыми. Они принялись отстреливать медленные ракеты еще на подлете, но тем самым демаскировали себя, и пулеметчики перенесли свой огонь на них. На ЖГ дециподов прозвучал сигнал тревоги. Из мусорной кучи то тут, то там начали выскакивать рабочие роботы и машины. В этот момент на позицию для стрельбы начали выезжать танки и гусеничные БМП гильдии, подключились многочисленные РЗО и гаубицы. Целую минуту земляне обстреливали неприятеля практически безответно. Надо сказать, что обычной тактикой здесь была первая атака орудиями железного города. Случаи, когда атаку совершали второстепенные силы, были крайне редки, и опыт противодействия таким атакам у дециподов был значительно меньше. Пока они разобрались в количестве и типе целей, земляне сумели вывести из строя довольно много орудий. Сами по себе такие атаки для могучего железного города были, что слону дробина. Даже прямое попадание маломощной ракеты в колесо практически не наносило повреждений. Но того же самого нельзя было сказать об орудиях. Небольшие орудия для противостояния пехоте и малым боевым машинам противника не могли быть защищены в полной мере. А если они и были защищены за мощными бронестворками или под броневыми куполами, то не могли вести ответный огонь. Иной раз могли быть повреждены даже большие орудия для противодействия железным городам. Соответственно, атаковать такими орудиями маленькие боевые машины было просто куром на смех. К месту событий начали подтягиваться пехота и боевые машины дециподов, но земляне в этот момент уже прочно удерживали позиции и в последующем перемалывании сил друг друга были в выигрыше. Конечно, к этому моменту дорогостоящие экзомехи уже отступили на второй план, заняв наиболее безопасные места для атаки или вовсе спрятавшись в укрытии, поэтому сражались две стороны на обычной технике. Неожиданно со стороны землян вылетели тысячи дронов. За последнее время доход с переработки мусорных куч стал основной статьей дохода гильдии на пятом пласте, но и атака стаи птиц все еще приносила существенный доход. В результате на складах железных городов скопилось невероятное количество магнитно-левитирующих двигателей. Многие из них были использованы для создания байков воздушных разведчиков, но двигатели копились быстрее, чем были использованы. Поэтому инженеры техники гильдии начали делать дроны-камикадзе по упрощенной схеме. Тысячи дронов, похожих на птиц, не быстро и немедленно подлетели к войскам дециподов. Те быстро сообразили, что эти штуки опасны и начали атаковать дронов всеми возможными силами. Раскрылись несколько защитных колпаков, обнажая зенитные орудия под ними. Птицы были самым злостным противником всех фракций на пятом пласте. Естественно, против воздушной атаки у дециподов имелось много защитных мер. Жаль только, что нынешние птицы не нуждались в наборе высоты для усиления кинетической энергии при атаке. Они летели всего в нескольких десятках метров над землей, а потому и большинство зенитных орудий оказались бесполезными. Те же, что все еще могли стрелять, в мгновение ока были атакованы гаубицами землян. Но стволов у дециподов было много, а потому долетело до них едва ли пара сотен дронов. И тут противники поняли различие между атакой птиц и атакой разумных. Каждый дрон нес на себе ионную бомбу. При относительно небольших размерах ее поражающие свойства против роботов и машин были в десятки или даже сотни раз более опасными, чем атака клюва птицы. Да, эти бомбы содержали внутри инкрисы и были крайне дорогими, поэтому не часто использовались в сражениях, но гильдия планировала победить в грядущем противостоянии, а потом убрать поле боя и найти все неразорвавшиеся бомбы. И даже если эти бомбы не были бы найдены, или если бы земляне были вынуждены отступить, в качестве основной задач данной атаки Марина поставила месть. Нужно было нанести врагу как можно больше повреждений, почти не считаясь с потерями. Кроме экзомехов, конечно, последние в этот момент запрыгивали в грузовые тележки и были перевезены мини-тягачами на следующие тактические позиции. Наконец, дециподы не выдержали избиения и, наплевав на оставшихся рабочих, ринулись в атаку. Два других железных города находились в нескольких километрах от места событий, поэтому немного опаздывали на раздачу пирогов, но дециподы посчитали, что расправиться с муравьями они могут и с одним ЖГ. Силовые установки гигантского ЖГ заработали на полную силу, разнося на километры электрический гул, и передвижная наземная база дециподов в окружении малых боевых машин поехала прямо на землян. К счастью, эвакуация экзомехов уже закончилась. Оставшиеся боевые машины бросились в рассыпную, а дальше развернулась погоня, в которой дециподы не заметили, что основная масса машин, на которой они сконцентрировали свое внимание, имела дополнительные силовые установки и энергоядра. Более того, группа машин, за которой они погнались, не составляла основную часть армии землян. Просто они держались достаточно близко, чтобы создавать видимость крупного воинского подразделения. Другие же машины были, максимум, в группах по две или три машины, но в основном были одиночками, поэтому без интеллектуальной системы контроля над полем боя было непросто заметить, что то тут, то там одна за другой машины уезжали и прятались. Во время погони две стороны не могли активно перестреливаться, точнее, в движении точность их стрельбы сильно падала, и в действительности ни одни, ни другие не смогли поразить достаточное количество целей. Некоторые небольшие машины дециподов были подорваны, наехав на упавшего ранее дрона, а путь перед ними был усеян сбитыми дважды мертвыми птицами, поэтому дециподам пришлось лавировать между ними. В результате через 20 с лишним километров пути железный город дециподов остался в гордом одиночестве. И тогда началась вторая фаза противостояния. Вырвавшийся вперед ЖГ был атакован со всех сторон крупными орудиями ЖГ землян. Даже Ник Фьюри со своей дальнобойной пушкой поучаствовал в атаке. Воздушные разведчики гильдии несколько раз подлетали к железным городам дециподов, и у Марины были некоторые представления о возможной мощности их головного орудия. Из-за высоты и дальности, даже если дециподы смогут зафиксировать Ник Фьюри, они не смогут в него попасть, поэтому было принято решение вывести его на поле боя. Второй же Гэдди-Цыпадов был все еще более чем в 10 километрах от места событий, но на его перехват уже были отправлены 4 ЖГ землян. В результате первый ЖГ Гэдди-Цыпадов должен был сражаться один против 6 ЖГ и летающей базы. Боевые машины же, следовавшие за ним, оказались заблокированы экзамехами, боевыми машинами и прятавшейся ранее пехотой землян. Третьей волной двигалась не успевшая ранее попасть на борт пехоты Гэдди-Цыпадов. И эти роботы по полной вкусили атаку сбежавших ранее и теперь вернувшихся боевых машин землян. Большой пласт земли позади ЖГ был взорван, и даже такая большая машина вынуждена была объехать образовавшуюся яму. Однако, с двух сторон от него были крутые холмы, на которые ЖГ также не смог бы въехать достаточно быстро и безопасно, двигаться можно было только вперед, навстречу врагу, и кто знает, нет ли там другой ловушки. Поэтому ЖГ остановился. Без поддержки боевых машин и пехоты, попавший в окружение ЖГ Гэдди-Цыпадов мог бы отбиваться от 7 мощных противников минимум более часа, уж слишком крепка его броня, но у него не было возможности сдерживать десант землян. Часть его противопехотных орудий была подавлена ранее, а другая часть уничтожена точечным огнем землян всего за четверть часа. Далее они на скоростных наземных и летающих байках, а также на багге и грузовых автомобилях солдаты землян быстро подтянулись к ЖГ Гэдди-Цыпадов. Их поддерживали полсотни экзамехов-пулеметчиков. Разметав остатки пехоты на поверхности ЖГ, земляне начали десант. Первыми высадились бойцы, сидевшие на месте пассажира на летающих багге. Они разместили упоры и сбросили металлические тросы, по которым начали подниматься другие бойцы. Гэдди-Цыпады пытались организовать контратаку, но первая волна десанта гильдии бросали ионные гранаты, словно бесполезные камни. А потом на ЖГ взобрались основные силы, и Гэдди-Цыпады уже не смогли организовать сопротивление. ЖГ Гэдди-Цыпадов двигался из стороны в сторону, пытаясь сбросить с себя противных блох или раздавить десантные машины под своими колесами, но земляне далеко не первый раз шли на штурм подвижной крепости, под колеса попала только одна машина, и то, потому что у нее случайным образом не оказалось места для маневра. Последними взобрались экзамехи-пулеметчики. Оставшиеся два железных города Гэдди-Цыпадов, видимо, получили бедствие от первого и стали крайне активными, стремясь прорвать заградотряд, невзирая на потенциальные опасности. Их было двое против четверых, но ЖГ Гэдди-Цыпадов были просто циклопических размеров и крайне могущественны. Земляне просто не смогли их сдержать, да и не пытались. В это время штурм первого ЖГ шел полным ходом. Опытный десант захватывал уровень за уровнем, невзирая на ожесточенное сопротивление. И экзамехи играли решительную роль в этой атаке. Их сила была просто слишком велика для абордажного боя. Экзамех мог бы выступить один на один против гусеничной БМП в полевом сражении и не оказаться в проигрыше. В помещениях экзамехи косили пехоту, словно молодую траву. Когда, наконец, два ЖГ Гэдди-Цыпадов прибыли, они поняли, что ничем не могут помочь в абордажном бою. Их пехота и рабочие, которые могли бы послужить пушечным мясом на 4/5, остались у мусорной кучи. На самих ЖГ осталось недостаточно бойцов. Боевые машины сейчас сражались с боевыми машинами и экзамехами землян, и не могли прорваться так же легко, как ЖГ. Теперь три ЖГ Гэдди-Цыпадов сражались против 11 противников. В обычное время, если не было помех, они могли бы выиграть достаточно быстро. Но в текущих обстоятельствах, когда враги прогрызали один из ЖГ изнутри, максимум, на что можно было рассчитывать, это ничья. ЖГ дважды высылали своих бойцов на помощь, но оба раза были атакованы с ЖГ землян или с борта первого ЖГ. Если бы они приблизились к первой подвижной крепости достаточно близко, чтобы десантировать подкрепление прямо с машины на машину, то орудия с одной из сторон двух ЖГ не смогли бы больше стрелять, уменьшив количество стволов в сражении, а в количестве они и так проигрывали. Железные города землян, хотя и были значительно меньше, зато упакованы орудиями были намного плотнее, чем у Гэдди-Цыпадов. Это говорило о богатстве, ведь броня стоила дешевле, чем орудия. Это также говорило о бессовестности и беспринципности землян, ведь излучение от их ЖГ было таким же, как у обычного ЖГ с вдвое меньшей боевой мощью. Ты получаешь информацию о своем противнике и рассчитываешь на определенный бой, а прибыв на место, понимаешь, что враг действительно боец такого уровня, какой был в сводке по нему. Вот только у него не две, а 4 руки. А, как поняли Гэдди-Цыпады, у флагманского ЖГ было и вовсе 6 рук. Обидно, ничего не скажешь. Кроме того, у них была воздушная крепость, о которой до дециподов ранее доходили только слухи. В центре пятого пласта большинство железных городов были парящими, но чтобы летающая база появилась в таком захолустье, это было вдвойне обиднее. Мало того, что враг маленьких, но четырех руки, так еще и его младший брат сидит на дереве и бросает в тебя камни, пока вы деретесь. Пока шло противостояние, земляне смогли захватить несколько уровней и даже получить доступ к нескольким пушкам вражеского ЖГ. Прибывшие в последней волне десанта инженеры техники смогли перехватить управление некоторыми пушками и сразу направили их против других ЖГ-децеподов. А другие пуши, управление которыми было перехватить сложнее, были либо заминированы, либо демонтированы. Децеподами охватило отчаяние, и они стали намного более агрессивными. Текущая ситуация грозила перерасти в такое противостояние, когда могут пострадать обе стороны. Особенно, если децеподы первого ЖГ решат самоуничтожиться. Марина мгновенно отдала ряд приказов, и десант прекратил атаки. В дальнейшем были заминированы все ранее захваченные места, угнаны рабочие других рас, утащено все ценные, что можно было утащить. Еще через четверть часа десант со всем награбленным благополучно эвакуировался по небольшому перешейку между холмом и ямой, а потом отступили и ЖГ землян, предварительно взорвав все мины внутри первого ЖГ децеподов. Когда децеподы, наконец, смогли выдохнуть свободно и после быстрого полевого ремонта первого ЖГ вернуться к занятой ими мусорной куче, оказалось, что вся их пехота была перебита, как и уничтожена треть боевых машин. 90% рабов угнаны, а поле боя тщательно убрано от всего более или менее ценного. Хотя сражение было интенсивным, и земляне понесли большие потери, они смогли компенсировать их, если не полностью, то почти полностью за счет грабежа, а вот децеподы действительно понесли потери. Однако после анализа ситуации руководство децеподов поняло, что они ничего не могут сделать. Они не могут отомстить, так как сила врага практически равна их собственной, если не превосходит. Земляне могли бы уничтожить их за один раз, если бы невозможное взаимное уничтожение. А с награбленным, когда земляне его переварят, они восстановятся намного быстрее их самих. В данной ситуации децеподы были бессильны, и они также поняли, что против них действовал тот же самый враг, что попил у них немало крови на третьем пласте в последние месяцы. Две цивилизации не могли быть никем другими, кроме как непримиримыми врагами. Глава 356. Марина смотрела на боевые сводки. С момента нападения на децеподов прошло 2 месяца. Все это время они сохраняли бдительность против возможного нападения землян, а также непрестанно атаковали другие фракции, чтобы восполнить численность рабов. Хотя и количество рабов у них росло, но в каждой стычке децеподы несли боевые потери. Потери эти быстро восстанавливались, а железные города ремонтировались, но у всех сооружений и механизмов есть свойство накапливать внутренние повреждения, которые незаметны, но могут стать большой проблемой в самый ответственный момент. ЖГ децеподов работали на износ, как и сами их бойцы и рабочие. Естественно, долго такой тем они не могли поддерживать. За это время гильдия «Надежда» успела пристроить захваченных рабочих и договориться с их начальством об аренде труда этих рабочих. Все стороны остались довольны. Гильдия платила куда большую аренду, чем децеподы, и даже платила зарплату рабочим. Поэтому они с энтузиазмом принялись за работу и быстро встроились в коллектив. Количество дронов было восстановлено и даже возросло. Техники также стало больше со временем, а пушечное вооружение ЖГ-гильдии улучшилось. В скором времени количество ЖГ увеличилось до 15, а также была построена временная наземная база, которую планировалось использовать для защиты рабочих на время будущего конфликта. Так как гильдия практически каждый раз тем или иным способом предупреждала потенциальных жертв децеподов о грядущем нападении, децеподы так и не смогли ни разу провернуть внезапную атаку. Они смогли оставить за собой только 2 железных города, и то, те были сильно повреждены. Остальные сумели ускользнуть, оставив часть имущества и рабочих позади. Подведя итог, генерал приказал готовиться к атаке. Сутки спустя, железные города и боевые машины децеподов были атакованы 10 000 дронов и 300 экзамехов в первой волне. Через минуту к ним подключились РЗО и гаубицы, а также на позиции вышли танки и гусеничные БМП. Атака снова стала полной неожиданностью, и все орудия мелкого калибра на 2 дополнительных ЖГ-децеподов были подавлены всего за 5 минут, а потом и среднего калибра. Децеподы думали, что земляне используют прежнюю тактику выманивания, поэтому не двигались с места, организованно собирая персонал с мусорной кучи. Но не тут-то было. Все 15 ЖГ людей атаковали с другого фланга и нацелились на один ЖГ Децепадов. Ближайшая к нему передвижная крепость была менее чем в 5 километрах, и могла поддержать его своим крупным калибром, но средний калибр уже не весь мог быть задействован, а мелкий и вовсе был бесполезен. Третий ЖГ в 8 километрах также мог атаковать врагов крупным калибром, но уже едва доставал средним. Два города отправились на подмогу, а в это время армия боевых машин и пехоты гильдии атаковала оставшиеся два ЖГ. Вскоре на них был высажен десант, который довольно быстро захватил обе крепости. Они были повреждены, и децепады еще не восстановили все внутренние защитные системы. Десант был настолько стремительным, что децепады не успели запустить программу самоуничтожения. Два ЖГ были быстро поставлены под контроль и атаковали децепадов с тыла. В это время боевые машины и пехота также начали продвигаться к трем оставшимся ЖГ. В конце концов, через еще полтора часа боя децепады были вынуждены отступить на двух сильно поврежденных ЖГ, оставив третий на растерзание землянам. Они сумели подорвать его изнутри, но махина была слишком огромной, чтобы быть уничтоженной внутренними взрывами. Основной корпус остался цел, хотя почти вся начинка была уничтожена. Земляне одержали решительную победу, не потеряв безвозвратно ни один ЖГ. Даже те, что были серьезно повреждены, могли быть поставлены в строй в течение пары недель. Теперь гильдии «Надежда» принадлежала самая ценная мусорная куча в округе, которую децепады раскапывали годами, но так и не смогли раскопать полностью. И вполне возможно, что внутри нее могло быть что-то чрезвычайно ценное. Небольшой космический корабль, на борту которого находились три космонавта и одна капсула виртуальной реальности, вылетела из грузового корабля, предоставленного цивилизацией механоида. Эта операция стоила мировому правительству много денег, но это был единственный шанс выйти за пределы неизвестного барьера. Предыдущие попытки с беспилотными кораблями не увенчались успехом, а пилотируемые полеты неожиданным образом были атакованы космическими пиратами, которые не указали, к какой силе они относятся. Враг был хитер, скрывался в темноте и не считался с затратами. Поэтому на тайном собрании МП было принято решение направить к барьеру секретную миссию из нескольких смертников. Капсула виртуальной реальности ЦМ могла связываться с планетой Механоид, преодолевая время и пространство, поэтому мировое правительство надеялось на установление связи со смертниками через игру. Через несколько дней оставшегося полета, не встретив агрессии со стороны пиратов, космический корабль, наконец, преодолел барьер и оказался по ту сторону от него. Еще через полчаса члены корабля получили слабый сигнал от Альянса параллельной Земли. Один из космонавтов сразу же отправился в капсулу и связался со своим начальством. А еще через полтора дня они были успешно приняты в Альянс 11-м номером. Но было странно, что они оказались второй планетой с измененной временной линией. Мировые правительства Земли с 1-й по 10-ю еще толком не разобрались в ситуации, а гильдия «Надежда» и «Макс» не успели предпринять никаких ответных мер, как на всех шарах администратора появилось одно и то же сообщение. Внимание, администраторы! Все параллельные цивилизации вашей звездной системы вышли на контакт друг с другом. С этого момента вы должны в бою или в переговорах решить, какая звездная система станет главной и вернется в лоно внешней вселенной, а какие системы останутся теневыми и будут существовать только в параллельной реальности, ограниченной пространственно-временным барьером. Пусть сильнейший поведет землян в будущее, удачи. Это сообщение сразу же вызвало фурор среди всех администраторов 11 звездных систем. В специальной вкладке был график влияния каждой из систем на другие 10. Тут же можно было проголосовать, как за свою собственную, так и за другие звездные системы. В правилах было указано, что лидирующая цивилизация должна оказать серьезное влияние на все 10 цивилизаций оппонентов, если хочет встать во главе. Пока хотя бы одна цивилизация оказывает сопротивление генеральной тенденции, лидирующая звездная система не будет признана главенствующей. После сообщения в тысячи точках космического пространства, разбросанных по всей окружности Солнечной системы, всего в нескольких тысячах километров от барьера, появились странные сферы диаметром в километр. Через пояснение в шаре администратора стало понятно, что эти сферы являются порталами в параллельную звездную систему, по 100 порталов в каждую из систем, но они были расположены в случайном порядке и не пропускали радиоволны, поэтому было непонятно, какой портал к какой звездной системе относится. Практически сразу появилось еще одно голосование по названию «Звездной системы», начатое администраторами игроков, впервые вышедших за пределы барьера. Иные администраторы даже не могли предложить свое название, пока не вышли за барьер. Удивительным было то, что земли с 1 и краткой по 9 ю определились довольно быстро и не сильно сопротивлялись, набрав не большинство, но много голосов администраторов. А вот последнее название было неожиданным – «Земля М». Там было не так уж и много голосов администраторов, но они были. Что все это значит? Разве не должна была появиться «Земля 10», о которой уже договорились? Ладно, новички еще не могли полностью принять звание «Земли 11» и все еще тормозили, но с «Землей 10» уже был налажен нормальный контакт. Что происходит то, и что делать землянам-новичкам? Выбрать название «Земля 11», но тогда получится, что «Земли 10» не существует. Встать десятыми, тогда что делать с теми, кто уже занял это место? Через пару дней, пока все ломали голову над происходящим и пытались выйти на контакт с так называемой «Землей М», руководители которой спускали общение на тормозах, на «Земле», которая еще не выбрала себе название, появился второй администратор, игрок которого вышел за пределы звездной системы. Этот администратор предложил название «Земля-10» для последней планеты из 11, он был поддержан небольшим количеством администраторов. И тут до высших руководителей мировых правительств дошло. Это грибанный заговор. «Любимый, а почему ты решил сразу обособиться от мирового правительства?» — спросила сексуальная брюнетка, ласково поглаживая плечи высокому и крепкому мужчине в футуристическом кресле. Блондинка на металлических паучьих лапах и красотка с волосами, выкрашенными в розовый цвет, также внимательно смотрели на него, ожидая ответа. Меж тем, Светлана добавила: «Ведь мы могли бы какое-то время путаться у них под ногами, если бы затихарились. Я не уверен по поводу того, что мы сможем откатить все назад, если проголосуем один раз», — покачал головой Макс. «Нужно было действовать быстро. Кроме того, если мы и сможем какое-то время путать их планы, то время это будет совсем недолгим, а потом, рано или поздно, нас раскроют. Если бы мы пытались прятаться, то показали бы свою слабость. А сейчас мы дали им понять, что уверены в своих силах. Жаль, что это событие случилось так рано». «А почему мы должны были показать свою силу и уверенность?» — спросила Зоя. «Тут все просто», — улыбнулась Марина. «Если бы не мы, то они могли бы путем жеребьевки и каких-нибудь локальных конфликтов быстро определиться с главной планетой. Они – политики, старые лисы, и они не будут развязывать большой конфликт, так как очевидно, что за пределами Солнечной системы есть другие враги. Они придумают какую-нибудь систему сдержек и противовесов, выбрав какую-нибудь одну планету. Например, переселит часть корпораций на другие земли и позволит их крупнейшим силам переселиться на основную землю, а потом проголосуют за нее, и все будут в плюсе. Но тут появились мы, неизвестная сила, и, разумеется, мы упремся рогом. Нас будут пытаться подавить, но как это сделать? Кто пожертвует больше войск и ресурсов на войну с нами, а кто меньше? Когда на горизонте замаячат прямые расходы, они не смогут усидеть на месте, не начав строить друг против друга козни. Поэтому, показать свою силу в самом начале было правильно. Сейчас нам нужно только подтвердить эту уверенность, чтобы члены мировых правительств различных земель начали свою шахматную партию. В середине ее мы сможем получить небольшую передышку, пока они не определятся в силе друг друга. Затем нам нужно будет только проявить себя в последней битве и вырвать победу». «Понятно», — восхитилась Зоя. «Вы оба такие умные». «Умна только она», — пожал плечами Макс, посмотрев на блондинку с одобрением. «Я попросил аналитиков исследовать этот вопрос, а Марина догадалась сама». Юный генерал залилась краской, когда ее похвалили. Зоя смотрела на нее с восхищением, а в глазах Светланы были глубоко скрыты льдинки, но внешне она улыбалась.